Содержание. Кузьмина о книге и ее авторе. Нора Галь, слово живое и мертвое. Для ясности. Первое. Берегись канцелярита. Откуда что берется? Жечь или сушить? Словесная алгебра. А если без них? Куда же идет язык? Мертвый хватает живого. Туманы. Не своим голосом. Веревка, вервия простое. Второе, как кошка с собакой. Мистер с аршином, на ножах, свинки замяукали. Третье, и голова и сердце на месте? Предки Адама, когда глохнет душа, сотри случайные черты. Четвертое, буква или дух? Мадам де Займи и другие. Буква или дух? Кто мы и зачем мы? Сос. Пятое. Поклон мастерам. Открытие Хемингуэя, многоликость таланта, от миссис Уоррен до Маугли, от Джойса до Голсуорси, свет и сумрак Фицджеральда, музыка перевода. Пять чувств и еще шестое. Нора Галь. Под звездой Сент-Экса. Нора Галь. Помню. Конец содержания.